Таков был замысел, и совместное обучение тоже должно было сработать на союз народов. Потом, когда все трудности начального периода оказались бы преодолены, ожидалось сопротивление и нежелание отдавать детей, слухи против посланцев богов и всякие идиотские придумки про школы, в общем, разнообразные проявления того, что наблюдалось в истории Земли. «Союзу поможет небесная правда», – провозгласила Арханна, указывая на него пальцем. «Мы не собираемся заниматься восхвалением себя и возведением храмов», – нахмурился Михаил. Хотя уже и ползли разговоры, мол, надо бы поставить статуи посланцам богов, да и жилище им сделать еще больше и пышнее. Поставить пару храмов, где можно было бы открыто возносить молитвы, сейчас произносимые шепотом, и прочее в том же духе. Земляне не боролись активно, наблюдали и обсуждали возможное косвенное противодействие. «Это прекрасно!» – вскричала Арханна, глаза которой пылали. «Вы, посланцы богов, и собираетесь прославлять их, а не себя, так и должно быть, прославлять делами». «Ммм», – промычал Лошадкин, ощущая, как ступает на скользкую дорожку. Он, как мог, избегал прямых разговоров о богах и религии. Даже слов о том, что они посланцы, старался избегать, хотя и не опровергал этой выдумки местных. Слишком уж легко было скатиться не туда, а то и вызвать религиозные войны в части вопросов, какой из богов лучше, кому именно служат посланцы и так далее. Даже храм чуть ниже дворца был посвящен нейтрально, местному солнцу, без конкретных имен. Народы должны знать небесную правду, продолжала Арханна в какой-то экзальтации. При школах должны быть храмы, где каждый смог бы ее узнать. Нужны проповедники и жрецы, те, кто понесет небесную правду в массы. Не так уж она и не права, вдруг вышел на связь Манишгазье. «Подсматривайте за мной», — хмыкнул Лошадкин. «Если бы нам захотелось увидеть голых местных женщин, мы бы попросили раздеться наших помощниц». «И как?» «Попросили». «Ты смущен, что я поддерживаю ее, и поэтому впал в сарказм?» «Нет», — соврал Лошадкин. «Но храмы, ни богов и ни религии, нет, небесной правды», — указал Маниш, «которую пишет мой помощник, впадая в религиозный раж и считая нас чуть ли не богами. Так мы и исправим, создадим свод правил, кодекс, 10 заповедей, называй, как угодно. Сделаем упор на дружбу, не ущерб самозащите, и это сделает для сплочения местных больше, чем сотня школ». Но проповедники и жрецы, Арханна продолжала вещать как раз про них, как подвижники новой веры пойдут по степи, лесам и горам, придут к соседям, и те узрят свет нового учения, обратятся в него и протянут руки дружбы, войдут в союз, и живые наконец-то заживут. Для нынешних времен это хорошо. Кто их готовить будет? Маниш только хмыкнул и отключился, а Лошадкин озадаченно почесал лоб. Ну да, ответ стоял прямо перед ним и нес голую правду, взмахивая руками и слегка покачивая грудями. Хорошо, вскинул он руку. Хорошо. Уставилась на него Арханна блестящими глазами. На мгновение Лошадкину показалось, что сейчас его изнасилуют прямо здесь. «Ты возглавишь подготовку этих проповедников и будешь присматривать за храмами при школах. Мне нужен текст небесной правды, которую ты собираешься распространять. Я и другие посланцы просмотрим ее и вычеркнем ненужное, и можешь приступать к работе». «О, как ты скромен, Михаил!» — вскричала Арханна, падая на колени. «Она, похоже, забыла, что все еще находятся в бассейне, и ушла с головой под воду». Вынырнула, отфыркиваясь, и это слегка сбило с нее экзальтацию и понизило градус пафоса вокруг. Но все равно атмосфера оставалась такой, накаленной, мягко говоря. «Эй, я тоже хочу нести небесную правду», — возмутилась Пранта. «Я, может, первая была. Песни и степь ждут тебя», — обрадовался Михаил. Похоже, он неправильно подходил к вопросу мотивации жен. Вместо попыток создания дружеской и мирной атмосферы во дворце, следовало устроить легкую конкуренцию и выделить одну из них, чтобы остальные сразу ринулись в бой. «Образование», — прогудела Сталида. «Всем? Зачем? Чтобы даже рядовой Крагл мог посчитать нагрузки, воздействующие на здание в 50 этажей». «5». Сталида нахмурилась, подсчитывая что-то в уме и на пальцах. «Зачем? Образование позволит получать большие урожаи. Один живой сможет прокормить сразу 10, 20, 100 других живых. Они смогут не думать об еде, а заняться другими вопросами, возведением новых, крепких дорог, например, или выращиванием чего-то, из чего можно делать прочную, хорошую одежду. Когда отступит голод, живые смогут размножаться без помех, и им потребуется жилье, много жилья. Дома в 50 этажей, Например, и надо будет посчитать давление ветра наверху. «Давление ветра», — повторила Сталида, в глазах которой тоже начал разгораться огонек. «Но у тебя, Михаил, есть твой могучий комбайн. Ты сможешь построить им. Образование нужно, чтобы строить такие комбайны», — пожал плечами Лошадкин. «Чтобы потом любой смог выучиться и управлять ими, строить, копать, возводить и так далее. Любой, но вы же пришли с неба. Образование поможет живым подняться к небу», — Михаил еще раз пожал плечами. «Возвыситься, уподобившись богам, стать как боги». Сталида смотрела, выпучив глаза, будто хотела подразнить Увиалу. Та тоже, да что там, все жены смотрели на него ошарашенно, а Арханна так вообще застыла, сложив руки перед собой, словно готовилась снова рухнуть на колени в религиозном экстазе. Все это слишком напоминало сектантские дела, и Лошадкину стало не по себе. Он дернул щекой и поднялся, собираясь уйти. Явно ляпнул что-то не то, но выяснять не хотелось. «Образование и небесная правда», — прошептала Арханна, — «это надо внести туда». «Конечно, обязательно внеси», — обрадовался Михаил. «Если записать в будущий свод правил образования, то такое только пойдет на пользу всем». Сталида и Окция еще переваривали, Увиала ушла под воду, словно собиралась уплыть и рассказать все о Лилии. Арханна пребывала в невесть откуда взявшемся религиозном экстазе, а Пранта, ну она тоже смотрела, раскрыв рот. В общем-то, это было приятно, барон Робинзон впечатлил местных пятниц, но эти вот сектантские моменты все портили. «Им потребуется много жилья», — тихо сказала Пранта, тоже вылезая из воды. Она ухватила огромное полотенце и начала помогать Лошадкину обтираться. «Как у нас во дворце, больше», — ответил Михаил. Он мог бы продемонстрировать голограмму мегаполиса из старых записей, да что там, даже голограмму обычного нынешнего земного города, и впечатлил бы ей Пранту до самых пяток. Осознала пользу городов, вот с чем ее нужно было направлять в степь, проповеди о пользе земледелия и оседлости, постепенно ссаживать кочевников-скаданахов. Привольная жизнь, традиционный уклад, но путешествуя туда и сюда, мордахи не развили бы науку и образование, не избавились бы от голода и холода. Ссадить вначале добровольцев, заполнить совместные поселения, но даже это потребовало бы усилий, и Пранта точно знала, чем можно задеть своих сородичей. «Живые смогут размножаться без помех», — прошептала Пранта, прижимаясь к нему. Михаил отстранился, понимая, к чему она ведет. «У них и так хватало еды и жилья, стало быть, следовало размножаться без помех, то есть одарить их детьми». Опять усилилось давление со стороны вождей и прочих мордахов, следовало перепроверить дворец и окрестности, возможно, уже зародился новый заговор, воздействие на Лошадкина через его жен, под видом пользы. Стандарты красоты у жен точно не изменились, про детей он им много и подробно объяснял, с чего бы они вдруг возобновили свои попытки. Изначально бесплодные попытки, не будем забывать, напомнил себе Лошадкин. «Смогут», — ответил он, — «но, чтобы они смогли, необходимо много работать уже сейчас. Ты возьмешься за...» «Возьмусь», — пролаяли ему в спину. «Я не подведу тебя, муж наш, тогда я рассчитываю на вас», — ответил уже одевшийся Лошадкин и, не оборачиваясь, покинул купальню. Глава 35. Зима продолжалась, как и всякие бюрократические, организационные дела. Сейчас вот Лошадкин и Валун изучали огромную карту земель нового союза пяти народов. От Микланского архипелага на западе, до гор Краглов на востоке, леса Хракагов на севере и степи Мордахов на юге, до самого Тургая, огромнейшей реки, за которой лежал Тургайский союз. Валун смотрел и водил пальцем по карте, серые, словно каменные, губы его шевелились, в такт мыслям. Лошадкин, в общем-то, схитрил с этой картой, перерисовал изображение со спутника, понимая, что делает неправильно. Местным следовало самим составлять карты, развивать это направление, но все заняло бы десятилетия, а ему требовалась карта прямо сейчас. Не просто изображение и трехмерные голограммы в голове, а карта, которую можно было показать местным, от ханов и вождей до последнего рядового пастуха, мордаха. После той истории в купальне Лошадкин щедро нарезал работ женам и стал отчасти избегать их. Еще сильнее ударился в дела, особенно в выезды в степи, леса, горы, возведение основы для новых смешанных поселений или правки в старых. «Вот здесь дружба, где находимся мы», — указал Лошадкин. «Тут устроили залив, дружба сдвинулась вглубь и стала еще ближе к горам Краглов». «Ближе», — повторил Валун, проводя пальцем прямую от дружбы до Трога. «Но наши основные поселения тут». Палец его провел по горному хребту с севера на юг. «Теперь можете селиться и в отроге», — указал Лошадкин. «Все соседи, друзья, он беден рудами, и там не слишком устойчивые скалы», — просто пояснил Валун. «Иначе они давно поселились бы там, засели в камнях, наплевав на мордахов и хракагов. И все же там нужно будет поселение, если не город», — ткнул пальцем Лошадкин в самый кончик отрога. «Зачем? Вот здесь промышленная зона, заводы и прочее», — указал Михаил на степь восточнее Дружбы. «Город будет расти вглубь степи и расширяться к вашим горам. Дороги и поселения, заводы, вот здесь, от Дружбы до ваших гор, будет происходить самое бурное развитие. Строительство дорог и этих самых заводов, я возвел скалы для будущих совместных поселений, но это лишь заготовка, требующая доведения до ума. Потребуется много краглов, уже умеющих работать с камнем и металлами, и им нужно будет поселение с привычными условиями. Понимаю, повелитель, после некоторой паузы ответил Валун. Можно будет еще вырезать храм. Стоп, религиозные дела, отдельно, сейчас мы говорим о строительстве. Нужно будет не просто строить, но и учить других, мордахов и хракагов, учитывать их особенности. Что опять пойдет на пользу всем. Это район, Лошадкин накрыл часть карты с замком экспедиции и Дружбой ладонью, станет ядром нового союза и затем будет расширяться в первую очередь в двух направлениях. Вдоль Лерцеи, по которой поплывут в обе стороны корабли, с камнями и рудой, углем для вас и едой для птерахов, металлами и оружием, изделиями, необходимыми в быту, ну это уже детали. Валун смотрел на карту, словно уже видел эти караваны, и в стороны Клыка, указал Лошадкин на остров на западе карты, где тоже есть над чем поработать. «Найдутся краглы, желающие освоить эту гору, найдутся, повелитель», — твердо ответил Валун, облизав губы. «Мало, но найдутся, за ними пойдут другие. Потренировавшись здесь, строители начнут возводить школы, дороги, храмы, почтовые станции повсюду, и ядро будет шириться и крепнуть», — обвел рукой Лошадкин. «Но вначале нужно поселение здесь и те, кто будет помогать в стройке в устье Ирцеи. Там будет возведена крепость, преграждающая путь в реку, там будет возведена плотина электростанции, которая будет двигать могучие механизмы станков на заводах, производить пары, двигать молоты, гнать воду и поднимать ее в дома, освещать пещеры и степь будут пересекать столбы передач, несущие на себе провода, по которым побежит электричество». Повелитель озадаченно посмотрел Валун. «Да, с этим вы не знакомы, но узнаете, когда союз окрепнет и встанет на ноги, когда заработают школы. Владыка, простите, осветит пещеры, не свет солнца, но его подобие, повинующееся вам», — провозгласил Лошадкин пафосно. Остальные живые экспедиции не одобряли его проекта электростанции, ворчали, что для начала бы пора освоить да приводы на ремнях, хотя бы понятные местным, но его тянуло и распирало, построить, возвести, дать им электричество и более того, лично обучить первых электриков. Отличное же название для тех помощников из местных, что готовили остальные земляне, орден электриков. Разделить их по вольтажу и допускам, самому стать не просто бароном Робинзоном, а бароном электриком. Честно говоря, Лошадкин и сам не подозревал, что так скучает по электричеству и всему связанному с ним. Там, на земле будущего, легко было не думать и не скучать, но в этом средневековом мире все вылезло наружу. Ему хотелось возвести электростанцию и подарить благо цивилизации местным, а остальные живые экспедиции, хоть и ворчали, но не противодействовали делами. Напоминали о чрезмерном подталкивании прогресса и стагнации, и Лошадкин даже подумывал бросить визиты на эти общие сборища. Все это, разумеется, дело будущего, но начинать строить надо уже сейчас. Ирция сама себя не перегородит плотиной, это будет непросто. Вначале придется расширить канал и отвести воду в Дружбу, все равно требовалось увеличить подачу. Без помех со стороны воды, сможете вы возвести стену? Да, не задумываясь, ответил Валун. Стену, способную выдержать напор воды, стену с пещерами внутри для механизмов, говорить про запорные механизмы и шлюзы он не стал, но Валун все равно крепко задумался. Затем удалился организовывать краглов и собирать их для работ. Зима не стояла на месте и должна была закончиться, и весной предстояли грандиозные дела и стройки, пахота и обработка. Как раз оставалось времени собрать живых, обсудить, наметить планы, подготовить материалы и инструменты. В конце концов, здесь знали водяное колесо, а это уже почти что турбина. Все же, может быть, плотину не в устье, задумался вдруг Лошадкин, а выше по течению. Чтобы сразу отводить каналами в дружбу, создавая течение в гавани, вымывающие грязь и мусор, нижняя часть устья Ирца и тогда исчезнет, мордахи смогут переправляться без мостов, или даже выделить там места под заводы, скажем. Правда, если плотину прорвет, их сметет, но зато провода особо тянуть не придется, и плотина выше по течению будет ближе к горам Краглов. Но что насчет природы там, лишившейся воды реки и разлива в водохранилище, затопления степи? Тут определенно следовало посоветоваться со специалистом, то есть Пашей Кимом, и самому подумать еще 100 раз и перепроверить все с Алексом. Возможно, пробные электростанции в горах все же не такая плохая идея, пусть Лошадкина и тянуло замахнуться сразу на нечто масштабное. Даже если промахнулся где-то, комбайн всегда помог бы все исправить и вернуть как было. Надо подумать, постучал Лошадкин по карте пальцем. Затем ударил в гонг и рядом возник кратер, чуть ли не вытянулся в струнку. «Пригласи сюда Батурса», — приказал Лошадкин, «а также подготовь проект указа о новом Курултае». В глазах кратера мелькнуло удивление на миг, затем он принялся строчить. «Вот еще проблема», — подумал Лошадкин, «бумага вместо свитков. Следовало возводить не только верфи и лесопилки, но и целлюлозно-бумажные комбинаты, если не думать о скачке и чрезмерном прогрессе, который пойдет во вред». В то же время, объединение народов и создание дружбы дало такого пинка бюрократии, что новый союз уже был на пороге кризиса, не хватало традиционных свитков из выделанной кожи, разве что перейти на глиняные таблички, но в то же время, новый съезд вождей был необходим, объяснить задачи на этот год, а заодно проверить системы птичьей почты и телеграфа, скорость, с которой сюда доберутся эти самые вожди. Возможно, стоило направить армию Агара не на войну и облет границ, а на постройку дорог. И раз уж так ставился вопрос, чего бы не помечтать о железных дорогах и конках с паровозами. «Все, иди», — отослал он кратера и снова остался один. Также все шло к тому, что пирамиду власти следовало расширять и надстраивать. Проще всего было пойти по земному образцу, ввести дворянство и титулы, ранжировать их между собой, и кто кому кланяться должен. Лошадкин еще раз задумчиво постучал по столу и покачал головой. Странное дело, в технических вопросах его так и тянуло опередить время. Электростанция, плотина поперек Ирцеи, но в общественных, будто стеснялся. Словно сколачивание союза народов и прошедшие полгода исчерпали его запас. Подготовь записку совету мудрецов, чтобы подумали о формах устройства власти в новом государстве, да потом принеси мне, приказал он кратиру. Записка должна была звучать не приказом, а предложением. Устройство власти, повелитель, с любопытством спросил Батурс. Разве вы не обустроили союз народов? Нет, и уж ты должен меня понимать, ответил Лошадкин, глядя прямо в глаза Батурсу. Не сказать, что он долго отбирал этого хракага, но вот фоновые проверки и тесты проводил, привлекал Алекса. Поучаствовали и другие земляне, Батурс был из той, первой партии раненых, что Лошадкин некогда сгреб комбайном и утащил в замок. Батурс оказался из тех, кто проникся, и был готов служить, не за деньги и титулы, а просто служить посланцам богов, не думая о себе, и именно такой живой Лошадкину и требовался. Верный, не думающий предавать, тот, с кем можно было говорить свободно и посвящать в разные секреты. Более того, сама должность его предполагала выполнение и осуществление различных грязных дел, а также огромную власть, что было чревато в перспективе. Ты получил власть и возможности, но что, от этого твоя служба возникла из ниоткуда по щелчку пальцев? Нет, тебе пришлось создавать ее практически с нуля. С вашей помощью, повелитель, чуть наклонил голову Батурс. Союз народов тоже создавали все вместе, и ситуация сейчас такая же, как с твоей службой. Теперь понял, да, повелитель. Явных заговорщиков и недовольных ликвидировали, но могли остаться их последователи. Также сейчас можно ожидать появления другого рода заговорщиков, таких, от которых не отделаешься так просто. На словах они будут радеть за союз народов, а сами искать себе богатств и титулов. Твои подчиненные должны быть в курсе их слов и дел, мыслей, чтобы мы могли пристраивать их к делу. Я не совсем понял, повелитель, разве не надо избавляться от таких? Возможно, однажды настанет такое прекрасное время, когда во власти будут только лучшие, но сейчас надо работать с тем, что есть. Заодно и твоим живым тренировка, да и тебе самому тоже. Мы только начинаем строить, исследуем лес и ищем там наилучшее место, поляну, рощу, так понятнее? Да, повелитель. Планируется возведение школ, совмещенных с храмами, и объявление о программе образования. Вы неоднократно говорили об этом, кивнул Батурс. Все равно вид у него был слегка озадаченный. Батурс пожил, по меркам хракагов, и повидал немало, но весь опыт местных не шел ни в какое сравнение с земным. Там, где они видели лишь зыбкие силуэты чего-то будущего, Лошадкин мог смело рисовать огромные детальные полотна, мог сразу вести их к конечному результату, но тут возникали те самые риски, о которых так долго и почти бесплодно спорили земляне. Раз местные не видели всей картины, то бросить их на полпути означало бы, что все развалится. Твои люди должны быть там, в числе первых взрослых учеников, среди проповедников, учителей, строителей и так далее. Они должны учиться, но и не только, они должны жить среди других, не выделяясь, понимаешь? Не совсем, повелитель, прищурился Батурс. Лошадкин вдруг вспомнил полжистов и правдорубов с земли, что в свою очередь вызвало мысли о Тане, которые он торопливо пинками загнал обратно. «Представь, что ты рядовой хракак и недоволен вождем», — задумчиво предложил Лошадкин. «Вождь забрал себе лучшие охотничьи угодья, не дает рвать ягоды или там собирать грибы, неважно». «Не, а, понимаю, повелитель», — кивнул Батурс. «Все же местные переросли предметное мышление, были способны и на абстрактное, и это радовало. Вождь там забрал твою дочь или дочь твоего соседа себе в прислужницы, и в общем, творит всякое. Что будет, если ты придешь и заявишь ему в лицо о своем недовольстве? Меня побьют и выкинут из его дома, а то и вовсе казнят. И ты затаишь злобу, твой сосед затаит злобу, в племени начнется разлад, мелочь, песчинка по меркам союза народов, но если песчинок станет слишком много, и они забьются повсюду, то государственная машина заскрипит и остановится. Необходимо знать, что думают живые, чем они недовольны, окорочивать тех, кто использует власть только для себя, и для этого нужны правдивые и точные сведения, причем собранные в тайне от других. Иначе будет как с визитом к вождю, где рядовой хракак пришел открыто сказать правду, а его побили и выкинули. Батурс задумался и надолго, затем кивнул. «Кажется, я понял, повелитель. Тогда изложишь письменно все, что понял, заодно и сам лучше поймешь», — приказал ему Лошадкин. «А как мои рядовые будут передавать эти сведения?» — спросил Батурс. «Это правильный вопрос», — обрадовался Михаил. «Для этого мы будем также развивать систему почты и почтовых станций, и подробно обсудим создаваемую сеть телеграфов и кодовых слов». Глава 36. В зале было душно и жарко, не только опять собралось много живых, но и топили во дворце так, словно пытались имитировать вулкан. «Пусть ослабит отопление», — шепнул Лошадкин Кратиру, «а то наши мудрецы того и гляди в обморок упадут». Даже крепкие вожди выглядели не лучшим образом, утирали пот, резкий запах немытых тел набирал обороты. «Да, в таких условиях дарить шубы было не лучшим вариантом», — весело подумал Лошадкин. Ему некогда преподнесли плащ из волков, но в целом с пушным зверьем дела тут обстояли туго, для этого требовалось расширяться на север, за леса хракагов и Ломоссово море. «Михаил», — вдруг раздался сетевой шепот Алекса. «Трансляция картинки со спутников, увеличение, словно наезд на дружбу и окрестности. Полсотни мордахов, вооруженных до зубов, судя по одежде и знакам, а также базе знаний Алекса, они ходили под Гурдером, вождем, возглавлявшим объединение дюжины родов. Кочевали те южнее, и вид вооруженной полусотни, несущейся на каданахах через заснеженную степь, пробуждал подозрения. В то же время, ну что могли 50 мордахов? Побиться головой о стражу дворца? Очень интересно», — медленно изрек Лошадкин, глядя на транслируемую картинку. В центре полусотни, то ли под охраной, то ли как пленник, восседал на каданахе волосатый и мохнатый живой, очень похожий на мордахов. На первый взгляд Лошадкин даже не выделил его из общей толпы, но теперь Алекс подсветил разницу. Если мордахи происходили от собак, то этот живой от волков, да и одет он был чуть иначе, не как степняк. К груди его был накрепко приторочен футляр, похожий со свитком. Когда они достигнут дружбы, словно отвечая на его вопрос, камера показала, как часть мордахов перепрыгивает на ходу на запасных каданахов, бегущих налегке. Вся толпа мчалась с огромной скоростью, не жалея лошадей и умело выбрав маршрут. В этой части степи, близкой к побережью, снег не лежал сугробами, позволял мчаться, не увязая. Если не сбавить скорости, то к завтрашнему вечеру, при условии, что у них не будет проблем с переправой через Эрцию. А они будут, хмыкнул Лошадкин. Мост там так и не поставили, холодная зимняя вода, где легко можно было застудиться самому и угробить каданахов. Обычные способы переправы мордахов тут не годились, но, наверное, они рассчитывали на помощь Союза. В сторону юга еще не тянули толком линии телеграфные станции общих поселений, не намечали дорог и мест под почтовые станции и постоялые дворы. Всему этому предстояло только родиться. Вначале в виде слов на этом курултае, затем воплотиться в камне, глине и дереве в следующую пару лет. Вождь Гурдар. Поднялся Лошадкин, вскидывая руку. Обсуждение предложений мудрецов в части языка и судебной системы стихло, все уставились на Лошадкина. Вождь Гурдар бесстрашно выступил вперед, чуть склонил голову, но тут же выпрямился. Лошадкин, в общем-то, никогда и не требовал гнуться перед собой до земли и целовать себя в жопу, это уже местные все пытались как-то подчеркнуть, что служат не абы кому. Михаил вывел огромную голограмму несущегося прямо сейчас через степь отряда и зал загудел перешептываниями, вожди и мудрецы начали подходить ближе, стараясь разглядеть происходящее в мельчайших деталях. «Мои воины из родов Суслика!» — воскликнул Гурдар, вскидывая мохнатые руки. Затем он всмотрелся и закричал: «С ними Тургаец, гонец из Тургайского союза!» «Это кое-что объясняет», — пробормотал Михаил Алексу. «Алые печати!» — заорали с десяток мордахов, когда камера увеличила и приблизила футляр. «Свиток войны! Что это?» — спросил Лошадкин. Рядом с Гурдаром появился Сардар, одетый в нечто вроде военной формы. От этого Сардар потел сильнее остальных, но, похоже, и гордился формой. «Наши братья из Тургайского союза присылают нам такой свиток, когда дела совсем плохи или когда они собирают особенно огромный поход на соседей», — ответил Сардар. «Братья», — мысленно отметил Лошадкин. «Возможно, когда-то они были одним народом, но затем волки-тургайцы осели и пути их разошлись. Или, наоборот, они подрались по-родственному, то есть особенно кровавые тургайцы убрались за Желтый залив и реку Тургай, отгородили семьи от кочевников и поставили там города, неуязвимые для обычной конницы на каданахах. Обычно они присылают свиток вождю союза, и голос степи разносит остальное, но сейчас все собрались здесь, в дружбе, скорее всего поэтому воины вождя Гурдара поскакали сюда. 5 десятков. 5, воскликнул кто-то. Да, вряд ли они там зовут нас в поход. Ну да, конечно, сообразил Лошадкин, уж гонец на словах точно передал бы, что там в Тургае. Все же морем было бы быстрее, пусть ламассы и не плавали особо на юг, но рядовые кочевники поступили, как им привычнее. Возможно, что им помогали по дороге другие рода, это было бы хорошим знаком, что союз работает на деле. Все согласны, что нужно получить свиток как можно быстрее. Да, да, повелитель. Да, да, да, нестройные возгласы будто перекликались эхом. Поднять дирижабли, скомандовал Лошадкин, и несколько мордахов с хракагами ринулись передавать поручение, доставить сюда гонца из Тургайского союза и его сопровождающих. Все это могло оказаться совпадением, а такая толпа сопровождала гонца, чтобы дружбу посмотреть и на глаза вождю попасться, развлечься, не теряя лица, так размышлял Лошадкин, в то же время ощущая грызущую внутри тревогу. Полсотни, не стоило забывать, как крепко местные чтили пятерку бойцов, да в зимнее время оставили свои рода, где требовалась каждая пара рук, да и будь там предложение повоевать вместе и ограбить соседей, кто стал бы загонять каданахов. Все равно такой поход состоялся бы не раньше середины весны, было бы время и собраться, и подготовиться, и отвезти свиток, и так далее. Верно, мудро сказано, уже сегодня их привезут сюда. В этом Лошадкин, честно говоря, сомневался, все же примитивные дирижабли местных, неземные летающие платформы и даже не пояса, но он недооценил энтузиазм окружающих. Увеличенное количество приводов, улучшенные винты, работы краглов и даже первые попытки в паровые двигатели. Не вращающие приводы, конечно, но выдающие струю пара, толкающую дирижабль в нужном направлении. Не прошло и часа, как под отправленными дирижаблями мелькнули воды Ирцеи. Курултай не то, чтобы остановился, но явно сбился с намеченного пути. Все только и говорили, что о гонце, рассуждали о том, что в свитке, и бросали взгляды в сторону Лошадкина, а затем и вызванного им Агара. Разумеется, Агар был уже в курсе, и Михаил через сеть поделился с ним мыслями и сомнениями. «Надо повоевать, повоюем», — пробасил Звоздианец, и окружающие опять зашептались. «Это не к Миклану плавать», — задумчиво возразил Лошадкин. Агар лишь пожал плечами, мол, не все ли равно, там плыли, здесь тоже можно плыть, только на юг, вдоль побережья и в Желтый залив, а там в города порты Тургая, или даже войти в реку Тургая и подняться по ней, налегая на педали приводов и весла. Скученность армии и сниженное количество конницы, но зато по морю, с подстраховкой от ломоссов. Цепь совместных поселений, если бы ее успели протянуть на юг, то она могла бы стать базой и складами продовольствия, подумал Лошадкин, прикидывая логистику. Собрать армию, снабдить ее всем необходимым, затем еще доставить на юг, не угробив по дороге. А ведь отличное упражнение, нет, целые учения выйдут, добавил он. И я так думаю, кивнул Агар. Так что надо повоевать, повоюем, этого на год точно хватит, лишь бы здесь не вторглись за это время. Можно оставить мою армию, взять лишь костяк офицеров и поработать с вольными отрядами всех народов, сплотить на ходу, предложил Агар. Вожди прислушивались, тянули уши, буквально, но при этом старались не выказывать слишком уж явного интереса. Даже мордахи, горячие и непосредственные, сдерживались, нетерпеливо подергивая хвостами, только то не постукивая ими по полу. «Мы еще не дали согласия», — напомнил Агар, — «и остальные останутся здесь». «Но они не бойцы», — мысленно возразил Лошадкин, — «кто там пойдет окорочивать тот же Миклан?» «Сара с Сандрой и Аленой, Паша Ким во главе своих любимых русалок, Ким устоит повести ломоссов», — заметил Михаил. «Он будет упираться». «Ничего, придумаем пару доводов». К моменту возвращения дирижабля уже вся дружба была в курсе происходящего, и Лошадкин не знал, печалится ли ему по этому поводу или радоваться. С одной стороны, новость уже должна была выплеснуться за пределы города и нестись по степи и лесам. Возможно, где-то мордахи уже прыгали в новые седла со стременами, вытаскивали и чистили старые сабли до кольчуги. С другой, ну о какой секретности и тайной подготовке могла идти в речь в таких условиях? Все это следовало обсудить с Батурсом и, скорее всего, с самим Агаром и его помощниками. Дирижабль причалил к каменной мачте на востоке дружбы, восточнее дворца, но не слишком. Там обустроили огромный двор для них с причальными мачтами и зданиями для обслуги, ремонтными мастерскими, зданиями по производству пара, как их называли местные. Ошалелый тургайцы дюжина воинов Гурдера, прочие остались с каданахами, не в силах их бросить, слезли вниз, зеленоватые и покачивающиеся. Взбодрились, увидев свежих каданахов, вскочили и помчались по расчищенным улицам. Гонец из Тургая к повелителю Михаилу, кричал скачущий вперед мордах из числа дворцовых стражников. Еще десяток стражи, только городской, мчался рядом, расчищая дорогу и не давая любопытствующим горожанам запрудить улицы. Словно кортеж с мигалками на местный лад, иронично подумал Лошадкин. Где-то там рядом мелькнул Вырск, командир всей стражи, но обошлось без давки и побоищ. Горожане напирали, но умеренно, перешептывались, гадали, просто радовались бесплатному развлечению. Женщины обсуждали стати тургайца, словно тот стал племенным жеребцом. Гонец из Тургая с важным посланием: «Дорогу, дорогу». Они промчались и поднялись к дворцу, и видно было, что тургайц снова ошеломлен, уже не полетом, а видом огромного каменного города, появившегося словно из ниоткуда. Наверняка воины Гурдера ему уже все уши прожужжали о посланцах небес, не для того, чтобы выдать сведения, а просто по своей степняцкой натуре, открытой и общительной. Прожужжали, но тургайц вряд ли поверил, уж степняки любили прихвастнуть, чего только не наслушался Михаил, пока ездил по кочевьям, пока не узрел все сам. Гонец то и дело оглядывался, бросая взгляды на корабли в гавани и замок экспедиции вдалеке. Гонец из Тургая к повелителю, заорали уже в зале, где собрались вожди. Вожди расступились заранее, смотрели с любопытством и жадным ожиданием. Гонец вышагивал, стараясь соответствовать роли. Выходило не очень, обстановка, взгляды, усталость, все это давило на него. Лошадкин восседал на троне в небрежной позе, даже не стараясь выглядеть величественно, все равно не получалось. Тургайц увидел его и слегка вздрогнул, затрепетал. Появились любопытствующие жены, но им хватило мозгов не устраивать представления. Тихо просочились в зал, устроились позади трона, награждая легкими милостивыми кивками и улыбками тех, кто их заметил. Агар стоял рядом с троном Лошадкина, скрестив руки на груди и, возможно, тургайц трепетал именно от вида звоздянца. В сущности, не будь Михаил знаком с Агаром, тоже затрепетал бы и начал думать всякое нехорошее. По Слова словно застряли в глотке гонца. Он припал на одно колено перед троном, сдернул футляр с груди и вознес его на двух руках, продолжая в то же время смотреть вниз. Не самая удобная и приятная поза, но Лошадкин, честно говоря, не знал, что положено делать в таких случаях. Принять свиток самому, послать кратира, приказать гонцу подняться, чтобы вручил из рук в руки, посланец богов и повелитель союза народов Михаил. Продолжил гонец, сглотнув, но так и не подняв головы во время речи. Тургайский союз шлет отчаянный призыв о помощи своим соседям и братьям, народу мордахов, который теперь вошел в возглавляемый вами союз. В этом футляре алый свиток просьбы, красный, как кровь, которая сейчас льется в Тургае. Нас истребляют, владыка Михаил, истребляют до последнего тургайца, и главы городов, пославшие меня, взывают и молят о помощи. Подлые рабники хотят истребить нас всех, до последнего младенца, и они подстерегли, напали из засады и убили посланных со мной бойцов. Мне одному удалось скрыться, и они догнали бы и убили меня, если бы мне не встретились мордахи рода подводного суслика. Перешептывания вождей стали яростными, накаленными. Вряд ли гонец врал, ведь Михаил легко мог допросить мордахов, бойцов вождя Гурдара, но в то же время мог искренне считать все это правдой и заблуждаться. Городская хитрость против степной простодырости, тургайцы легко могли изобразить нужные сцены, дабы потом давить на эмоции, вряд ли в Тургае не слышали о новом союзе. Но это и вызывало сомнения. Ладно, надавили, примчалось войско и что, зачем тут городить обман? Война на истребление, переспросил задумчиво Михаил. Значит, это дело командующего. Легкий жест, Агар выхватил футляр, вскрыл, будто переломил соломинку и развернул алый свиток. «Все так, как сказал гонец», — сообщил он. «Здесь мольба о помощи и слова об истреблении, а также печати. Это печати казаров городов Тургая, образующих союз», — подсказал Сардар. Лошадкин кивнул в ответ, не уточняя непонятное слово, задумался для вида, хотя ответ уже был готов. «Кровопролитие и резня не угодны небесам», — провозгласил он в тишине, «и разве можем мы не помочь сородичам и друзьям, взывающим о помощи? Отведите гонца, накормите и дайте отдохнуть перед дальней дорогой, ведь ему предстоит вернуться в Тургай с ответом, что мы придем на помощь. Вы согласны со мной, вожди? Поможем Тургаю», — взревели вожди на всю дружбу. «Война», глава 37. «Мне нужен спутник», — заявил Лошадкин. «Кратир тебя уже не устраивает?» — вдруг спросила Алена. «Можно тогда я его себе заберу?» «Космический спутник», — нахмурился Михаил. «Штраус, заигрывала с ним, или нет, тебе мало имеющихся?» «Мало», — отрезал Лошадкин. «Мне нужен спутник южнее, над городами Тургайского союза. Мне нужна разведка, глаза и уши, о которых даже не подозревают эти неведомые рабники. Но я так близка. Мы будем тратить время на говорильню и голосование», — вспылил Лошадкин. «Когда действовать надо уже сейчас, к чему такая спешка?» Появился Манижгазье. «Еще даже толком не отправили сообщения через телеграфы, а ты уже спешишь так, будто завтра окажешься там. Или, нет, я отправлюсь вместе с основным войском, через степь мордахов. Это, кстати, еще одна причина подвесить спутник там, чтобы была связь, хоть какая-то. Да сделаю я спутник», нахмурилась Алена, «все уже отработано, надо только собрать. Но что, война, только не говори, что ты не в курсе. Ты же не особо интересуешься многими нашими делами, занимаясь работой с местными», парировала Алена, скрещивая руки на груди. «Вот и я не интересуюсь особо твоими». «Справедливо», вынужденно признал Михаил. «Война, но без резни, по местным меркам». Газье невесело искривил губы, имитируя усмешку. «Поможем соседям, протянем руку, помогут нам с постройкой городов, как микланцы с кораблями. Мордахи все равно постоянно торговали с ними, получая то, что не производилось в степи и что не хотели продавать их хракаги и краглы». Алена смотрела так, что ясно было, она не понимает и половины. Но тут до Лошадкина дошло, ведь Штраус начала говорить, что близка к чему-то, а к чему она могла быть близка в нынешних условиях. Речь могла идти только о гипермаяке. Легкая радость и сожаление, Лошадкин удивленно понял, что часть его противится запуску гипермаяка, ведь тогда все закончится и он перестанет быть бароном Робинзоном, правителем Михаилом, и так далее. Неужели его действительно одолела жажда власти, или просто хотелось закончить все проекты? «Союз расширять не будем», — сказал он Манишу, «но связи укрепим, мир разведаем, на живых посмотрим и себя покажем. Поедешь вместе с войском, а дела тут на нас оставишь, на советы вождей и мудрецов, пусть и дальше работают, ответил Лошадкин, задач им поставлено много. Поскачите туда, не унимался Маниш. Лошадкину захотелось закатить глаза. Конечно, львиную долю задач и проблем он спихнул на Агара, но это не означало, что вдруг чудесным образом все наладилось с логистикой и прочими делами. Склады дружбы, конечно, не слишком опустели, несмотря на все зимние затраты, но, хм, задумчиво изрек Лошадкин, а знаешь, это хорошая идея. Предполагалась отправка обозов с продовольствием вперед, использование имеющихся зимних стоянок родов как опорных пунктов, чтобы войско могло двигаться, без остановок, но все это требовало времени. В то же время, кто мешал разбить конницу мордахов на три части, каждая из которых передвигалась бы независимо, поддерживая связь друг с другом. Поскакать туда, вдруг засмеялся Маниш. Что, без меня никто об этом не задумался? Лошадкин посмотрел на него непонимающе, затем тоже рассмеялся. Вы ради этого меня оторвали от дел? Сердито спросила Алена. Нет, Алиночка, ну что ты, вдруг чуть ли не засюсюкал Газе. Тебе просто надо делать перерывы, отрываться от учебы, бить ближе к земле, как и всем нам, ведь мы беспокоимся за тебя. Алена тряхнула головой и отключилась. Беспокойтесь? Переспросил Лошадкин. Лучше не спрашивай, потряс головой Газе. Лучше не спрашивай. Ладно, но если она подведет со спутником, клянусь энергонием, это не имеет отношения к общим делам, там другое. Лошадкин посмотрел на Маниша, будто поблекшего за эту зиму, и решил расспросить Агара. Если Алена чем-то не тем занялась, то это могло повлиять на общие дела и задержать их здесь, ненадолго, в самую меру, чтобы Лошадкин успел заняться другими проектами и довести их до ума. Так к чему ты вел? Хотел отправиться с вами, посмотреть все вживую, не стал запираться Газе. Тогда лучше плыви на кораблях, вдоль побережья да с ламассами, там никакой опасности не будет. А если и будет, то слетишь на берег, часть войска поскачет там. Вдоль берега, МГМ, отозвался Лошадкин, продовольствие на кораблях, подвоз на берег. Второе крыло будем снабжать через горы Краглов, а центр поскачет с помощью дирижаблей, которые выполнят роль обоза. Мы там тебе еще немного помогли с ними, вдруг сказал Маниш. Ну, не совсем мы, Алекс поработал, но в общем, поработали над сопроматом и прочими делами. Ремни и винты стали прочнее, оболочки и платформы легче, скорость выше. Вот это здорово, вскричал Лошадкин и сгреб его в объятия. Молодцы. Конечно, чуть-чуть не молодцы, что мне не сказали, но все равно молодцы. Агар в курсе, отмахнулся Газе. Тебе, наверное, просто не доложили, а сам ты не спрашивал. Корабли, говоришь, может, лучше на дирижаблях, тогда мы все трое будем в центре, лучше разделиться, возразил Лошадкин, заодно присмотришь и обеспечишь уверенную моментальную связь, ну а с левым крылом, ладно, придумаем что-нибудь. Ходили же они как-то в походы и без нас, бросил Газе. Да, но это другое, там все посольства подстерегли уже на нашем берегу, хотели уничтожить. Один гонец вырвался чудом, заговорил Лошадкин горячо, облекая мысли, новую идею в слова. Стало быть, те, кто напал на города Тургая, знают, что послали к мордахам за помощью. Но чего они ждут? Они ждут традиционной конной лавы, да еще в сроки, когда тут ходили в походы и без нас. Разделим войско на три части, корабли поддержат портовые города, да перевезут пехоту, выступит в роли обоза. Конница разделится на три части. Прихватим часть хракагов как пехоту, да еще птерахи с нами будут, в случае чего развернем гуляй город, да поддержим с дирижаблей. Так, нет, речь о другом, что конницу разделим на три части, каждую из них будет легче снабжать, они пройдут лавиной, вылавливая этих неведомых рабников, если те вдруг заслали своих шпионов. Пройдут с новой, молниеносной скоростью, у них есть стремена, будет связь и снабжение, разведка. А рабники тут при чем? Да это так, к слову, пришлось, я еще сам не продумал эту идею, тебе вот излагаю, слегка рассердился Лошадкин на Маниша. Ну уж собрат, землянин мог бы понять его и ситуацию с неоформленной в слова идеей. Мы окажемся там быстрее, намного быстрее, чем нас ждут, да еще и с гораздо большими силами и разведкой. Благодаря спутнику сразу увидим, где тяжелее всего и ударим туда. Молот и наковальня, пехота с кораблей и конница по суше. Птерахи с дирижаблями в небе. Их одних хватит, чтобы победить, заметил Газе. Совсем не факт, возразил Лошадкин. К корабли тоже улучшили, благодаря микланцам. В общем, у нас есть шанс не просто ударить, а ударить так, что все вокруг раскроют рты от изумления и затрепещут в страхе, выбросит из головы любые мысли нападать на наш новый союз. Вожди, конечно, все равно будут исподволь требовать наказать соседей и ходить в походы, но это не важно. Пара мирных лет строительства и сплачивания, укрепления той же армии, вот тогда мы уже сможем завоевать весь мир, если захотим. Газье уставился на него изумленно, затем цокнул. Мы-то, конечно, не захотим, но сами местные, знаю, знаю, вздохнул Лошадкин, меня и самого иногда одолевают думы на эту тему, но это проблема будущего. Сейчас же нам надо обеспечить настоящее, даже если они вдруг спасутся, ведь всегда можно было вернуться сюда, не так ли? Но вернулся ли Робинзон на тот остров, на котором куковал 30 лет? Лошадкин почему-то был уверен, что не вернулся, и в то же время, если прилететь сюда на нормальном корабле, да развернуть проекты, нет, это тоже являлось проблемой будущего, когда следовало думать и биться за настоящее. Совсем правителем стал, усмехнулся он, а ведь не хотел, и ты уверял меня, что именно поэтому и надо идти в правители. Еще мы неплохо так устроились за твоей спиной, добавил Газье. Ты тянешь основную лямку по местным неприятным делам, а мы так, помогаем в свое удовольствие. Надо было кого-то из вас обучить работе на комбайне, сообразил Лошадкин. Пока нас не будет, построили бы еще совместных поселений, вытянули их на юг, возвели школы и прочее. Ведь вы уже подготовили своих, как вы их там назвали, учителя, ответил Маниш. Мы назвали их учителями, не проповедники, жрецы или как их там. О, этого добра у тебя и так хватит, уверен, по прибытии на место, твои подчиненные будут яростно продвигать небесную правду, жди религиозных и прочих конфликтов на этой почве. Умеешь ты подбодрить, а то, ты же вроде Кима хотел привлечь, чтобы он плыл с ламассами, да, и обеспечивал связь. Но Паша тоже решил работать в свое удовольствие и не намерен покидать Ламассово море. С учетом всех изменений и работы модуля, Лошадкин пожал плечами. Отправить Маниша на левое крыло, что пойдет вдоль гор Краглов, обеспечивая там связь. Еще не помешал бы быстрый транспорт, посадить хракагов в особо прочные телеги, за спины мордахов, нет, все же тут не сходилось, пехоту лучше было перебросить на кораблях, конницу по суше, и затем ударить, ориентируясь на разведку со спутника. Может, лучше взять летающую платформу, да прихватить других живых экспедиций. Маниш, ты что, решиться не можешь? Спросил Лошадкин. Боишься? Да, вдруг признал Газье. Я пробовал, не знаю, как ты прожил 2 месяца в степи и лесу. Я и 2 дней не вынес вне замка. Лошадкин хотел спросить, как Маниш собирался жить год в экспедиции, но вовремя опомнился. Ведь там было бы все то, что сейчас имелось в замке и намного больше. Легко и приятно работать, когда тебя окружают блага цивилизации, но без них. Лошадкину, в общем-то, тоже было местами неуютно и неприятно в те 2 месяца и последующие, во время проживания во дворце в дружбе, но сказать, что условия невыносимы, не получалось. Бывало, в прежней жизни и похуже, прямо скажем. Тогда тебе лучше, а, решай сам, махнул рукой Лошадкин и взлетел. Помчался обратно в дружбу, оставив Газье выбирать. Нечего, сам выберет, думал Михаил на лету, еще землянам вытирать сопельки, помимо местных, нет уж. Следовало скорее добраться до совета вождей и генералов Агара, вкупе с самим Агаром и изложить им новую идею, потом привести в движение флот, дирижабли, гонцов, кому предстояло скакать по степи, не просто повторяя новость о помощи Тургаю, а еще и предупреждая о проходе войск. Ветер свистел и бил в глаза, морозил. Лошадкин понял, что чрезмерно ускорился, так спешил вернуться, успеть, предупредить, начать действовать. Мысли неслись горным потоком, одно цепляло за собой другое. Подчиненным Батурса предстояло много работы, выдвинуться вперед в числе первых, наблюдать и ловить вражеских лазутчиков, смотреть, как в степи отреагируют на все это, да и в лесах хракагов, горах краглов, у ламассов и птерахов, тоже. Следовало вербовать и набирать себе живых из всех народов и не только союза, но и соседей, на месте поработать, оставить своих живых в городах Тургая, после того как войско союза оттуда уйдет. Предстояла масса дел, мягко говоря, и в то же время Лошадкин предвкушал их, радостно потирал руки. Телеграфные станции в горах, там уже готовые возвышения, и горы окаймляют степь мордахов, Это поможет быстро передавать сведения, можно устроить там заставы, чтобы охраняли станции и ущелья, вдруг сообразил Лошадкин. Генерал Агара, тоже потные и взмыленные, уставились на него. Это не имеет отношения к походу, просто мысли на будущее, сообразил, что не так, Лошадкин. Сейчас конец зимы, мы не купим корма для каданахов у кочевых соседей там, за горами. Но мы можем попросить помощь рода мордахов, вдруг сообразил Лошадкин. У нас полная рыба и ирция пока еще открыта, можно поднимать ее на кораблях и развозить по степи, краглы дадут грибов и еще рыбы, взамен роды отдадут часть кормов, без ущерба для себя. Тогда они ничего не отдадут, почти прорычал Сардар, но это хорошая идея, повелитель. Мы возьмем то, что нужно и дадим другой еды взамен, изделий, всего того, что не нужно в походе, но пригодится мордахам в степи. И это будет словно торговля, подумал Лошадкин, если не считать изъятий силы и сожжения тех, кто заупрямился. Следовало создать службу ревизоров или аудиторов, в общем тех, кто будет надзирать. На первый раз сойдут живые Батурса, но вот в будущем. Он сделал себе пометку на будущее. Следует еще затребовать запасных каданахов, ремней, сбруи, кож. Армия ни в чем не должна испытывать недостатка. Вскинул руку Сардар. Если мы хотим ударить быстро, молниеносно, то не должны задерживаться из-за мелочей. Далеко пойдет, а то и заменит Агара вскоре, весело подумал Лошадкин. Глава 38. Настроение на женской половине дворца было мрачным и кислым. Вы еще разревитесь, на кого ты нас покидаешь, муж наш, сердито произнес Лошадкин. Да, на кого ты покидаешь нас без нас, спросила Пранта. Жены хотели идти в поход, им понравился прошлый поход на краглов, в заплыв до Микланского архипелага их не взяли и жены собирались отыграться. Пара робких обмолвок показала, что они попутно собирались еще блеснуть красотой в городах Тургая, чтобы там знали, вот они, жены посланца богов и королевы, и набрать там всякого по женской части. Еще можно взревновать меня к прекрасным и пышнотелым тургайкам, подсказал Лошадкин. Можно, согласилась Пранта. Каким еще пышнотелым, изумилась Арханна. Они же как мордахи, только хвост длиннее, ну шерсть чуть иная и, мы лучше, взвелась Пранта. Лошадкин сидел, посмеивался тихо, наблюдая за спором. Отвлек от себя, но ненадолго, да и настроение не слишком изменилось. «Мы биться», — заявила Сталида, демонстрируя могучий бицепс. «Там будет кому биться», — парировал Лошадкин, «и придется скакать день и ночь, до полного изнеможения, а потом драться, выпускать кишки, пытать пленных, выбивая из них информацию. А да, каждая из вас думает, что это будет мирный поход, приятное плавание с поеданием вкусного и развлечениями, танцами. Ты же отправляешь корабли», — просвистела Увела. «Я поскочу с центральной частью войска», — отрезал Лошадкин. «Там полетят дирижабли», — подпрыгнула Окция. «Мы можем полететь. Все они повезут массу полезных грузов, пойдут на пределе, а вы хотите». Лошадкин оборвал сам себя, уставился хмуро на жен. Он подкинул им повод для спора и отвлек. Жены, похоже, тоже применяли подобные уловки. Давили на эмоции, заставляли оправдываться, нащупали его мягкое место, пусть и не буквально. «Мы хотим сопровождать тебя, муж наш», — выступила вперед Арханна, опускаясь на колени. «Мы беспокоимся за тебя, и собрались закрывать меня своими телами», — рисковато ответил Лошадкин. «То, что там будет не беззаботная прогулка под сенью деревьев, вы понимаете. Резня, удары в спину, стрелы из темноты, и я беспокоюсь за вас». Арханна вскинула голову, в глазах ее мелькнуло нечто, чего Лошадкин не понял. Он наладил отношения с женами, дружеские и рабочие, но все равно в последнее время творилось нечто странное. Речь шла даже не о религиозном экстазе Арханны, нет, что-то иное. Поход на Миклан, да, после этого странности резко усилились, хотя и до них происходило всякое. «Неважно, вы останетесь и будете держать мой флаг, не буквально, конечно, это образное выражение, будете присматривать за делами и вождями, следить за интересами союза, твоими интересами. Мой интерес заключается в том, чтобы союз жил и процветал. Школы, образование, помощь обычным живым, весна уже скоро, пахота и сев, приволье в степи, когда мордахи наиболее беззащитны. Армия и флот под руководством Агара и Квурса уйдут в поход, здесь останутся дружины вождей. Я доверяю им, но это все еще войска, обученные воевать сами по себе, без взаимодействия с соседями. Возможно всякое, и на кого я могу положиться. на вождя Фарска и на вас. Мы будем править», — вдруг хитро поинтересовалась Пранта. Лошадкин хотел ответить, как есть, но вдруг задумался, подпер голову рукой. Реальную власть им давать было, конечно, рановато, патриархальный мир и отсутствие должной подготовки, за Лошадкиным хотя бы стояли Алексей земная история. Но в то же время, если объявить их хранительницами трона в его отсутствие, это помогло бы снизить социальное давление на жен и требования детей. Да, с этой проблемой предстояло разобраться после возвращения из Тургая. Но именно что после и следовало как-то оградить жен от давления тех же живых, что выдвинули их на эту позицию. Отчасти, совсем чуть-чуть, была в том вина и Лошадкина. Он принимал тех, кого предлагали, не особо вглядываясь и не задумываясь над последствиями. Если он собирался остаться и завершить проекты, если считать, что гипермаяк не взлетит и придется оставаться надолго, над этой проблемой стоило бы начать работы уже сейчас. Не говоря о Тургае и прочих соседях, вроде Миклана, если каждый к руке дружбы приложит еще и руку новой жены, вскоре Лошадкин смог бы переплюнуть царя Соломона с его тысячей жен. «Вы будете хранить трон», — ответил Лошадкин. «Опять какие-то странные взгляды, пламя в глазах Арханы. Указ я подготовлю и издам перед отъездом. Отъездом без вас. Попрошу Верска удвоить стражу, попрошу других посланцев богов, чтобы окоротили вас. Никакой войны и тайных побегов». Лошадкин вдруг разозлился, разве что ногами топать не стал. «Столько дел и вы можете помочь с ними здесь, не создавая головной боли и проблем там». Он махнул рукой в сторону юга, степи мордахов и городов Тургая, затем вышел. Слушать, о чем там жены сразу начали перешептываться, Лошадкин не стал. Прошел к Батурсу и обсудил с ним позицию хранительниц трона с точки зрения безопасности и выявления возможных заговорщиков. «Наблюдать и слушать, не вмешиваться», — говорил Лошадкин. «Выявить всех, кто давит и требует от них рожать, взять в разработку, установить их связи и о чем они говорят, посмотреть, не пересекаются ли эти круги, не зреет ли среди них новый заговор, из самых благих побуждений». «Да, повелитель», — Батурс не успевал записывать и утирать пот со лба. Лошадкин требовал многого, почти невозможного, если вспомнить, что год назад ничего этого, ни дружбы, ни союза, ни службы безопасности еще не было. Но разговор с Манишем показал, что несмотря на споры и возражения, опасения чрезмерного прогресса, земляне понимали, что действовать все же надо. Без ускорения того и сего, например дирижабли и эпохи пара, заводов, не удалось бы выстроить прочную базу для самих себя в будущем, в той его версии, где гипермаяк так и не заработал. Попутно Лошадкин сообразил еще кое-что и удовлетворенно засопел. Электростанция, может, не в этом году, но она будет. Да, в этом году провести подготовительные работы, каналы и отводы, расчеты по земле и камню, сбор краглов, возведение мостов и дорог, а вот в следующем году, или может даже в этом, если расчехлить комбайн и совершить промышленный рывок. Лошадкин нахмурился мысленно над тем, что не могу принять решение, были и за, и против, включая нарушение собственных же договоренностей и ограничений. Определенно над этим стоило поразмыслить, пока они будут мчаться в сторону Тургая. И нужно выделить отдельное крыло, переключился Лошадкин, не просто наблюдатели за жизнью, шлющие донесения, но и ревизоры, те, кто будет ездить с проверками, возможно, даже тайными. Повелитель, не выдержал Батурс, всего этого слишком много для одной службы, надо выделять новые, почковаться, не стал давить Лошадкин. Хракок просиял, уж с почкованием жители леса были знакомы. Во главе ставить верных людей, нарезать им круг задач, как я тебе и так постепенно будем разрастаться и закрывать белые пятна и уязвимости. То, что я говорю об этом, не означает необходимости сделать все завтра, но означает, что и этим вопросом надо будет заняться. Да, повелитель, склонил клыки Батурс. Да, повелитель, подумал удовлетворенно Лошадкин. Вот это дело, все бы так, особенно жены, чтобы приказал и выполнили, без лишних споров. А еще не требовали пригляда, корректировки, объяснений, сразу читали его мысли и повиновались. В общем, ему нужна была цивилизация роботов, замаскированных под живых. Лошадкин только вздохнул мысленно, понимая, что правитель из него так себе. Будь он местным, без авторитета посланца богов, земных знаний и техники, то, чего бы он добился? Собрал бы все земли или кочевья в кулак, да вломил бы соседям, или сколотил единое царство, которая распалась бы вскоре после его смерти, и хорошо, если бы распалась так, как у Карла Великого, а не так, что его же собственные наследники вонзили бы ему нож в спину и радостно принялись бы воевать за наследство. «Какая чушь лезет в голову», — подумал Лошадкин. «После похода займемся мирным строительством», — пообещал он Батурсу, — «скалачиванием и укреплением всего, включая и твои службы. Повелитель, не могу не заметить. Да, соседи нас вряд ли оставят в покое», — Лошадкин нарочито оскалился, пока не получит по зубам. Скалиться так грозно, как у местных, у него не выходило, зубы не те, клыков на лице не хватало, но все же, смысл оставался понятен. На этом он распрощался с Батурсом и отправился в восточную часть города, где располагались склады, поле дирижаблей, всякие производства и прочие околопромышленные дела. Население больше тяготело к западной и южной части, северная по чуть-чуть превращалась в аристократический район, верхний город, ибо именно там располагался холм с дворцом. Расширяться в сторону Ирцеи, думал Лошадкин, и будущие плотины, двигаться в сторону моря. Возможно, и на север тоже, там пока что все пустовало, местные предпочитали не селиться возле замка и не скакать толпами вокруг, словно ходили на воображаемых цыпочках.